же, не раздумывая, взял ручку и размашисто подписал его имя. А он оказался настолько доволен, что не удосужился бросить взгляд на мою подпись, быстро сложил бумажку и сунул ее во внутренний карман своего пиджака. «Теперь даю голову на отсечение. Ты думаешь, я псих?» — закончил я. Артур рассмеялся. Он вновь стал дружелюбен. «Артур», — сказал Лейбман, — «мне нет смысла оставаться здесь и дальше. Вы сами проследите. Я опаздываю на 10 минут на очень важную встречу». «Но уже на 10 минут», — отозвался Артур. «Парни», — перебил я, — «а почему бы вам не уйти обоим? Бумага подписана?» Они снова зашли в спальню и о чем-то переговорили. Затем Артур вышел. «Доктор Лейбман хочет успеть на 2-часовой самолет», — сказал он. «Я тоже должен идти». Он протянул мне руку. «Артур», — попросил я, — «не мог бы ты одолжить мне $50? Сейчас у меня ни цента, и неизвестно, когда появится хоть доллар». «Да-да, конечно», — ответил он, — «конечно». Вытащил портмоне. «40 пойдет?» — спросил он. «У меня только 50 с мелочью, а мне еще целый день на такси кататься». «Ну, еще 10 потом пришлешь», — проворчал я. «Разумеется», — сказал он. «Поздравляю и думаю, что все закончится благополучно». «О, да», — подтвердил я. «Я всегда говорил, что ты порядочный человек». «А теперь ты уверен в этом?» — сказал я. «Время излечивает». «Еще вопрос, Артур», — произнес я. «Ты с дружками больше никакую подлость не замышляешь?» «О чем ты говоришь, Эдвард?» — не возмутился он. «В конце концов, я ведь и твой юрист». «Вот это меня и беспокоит». Он нервно рассмеялся. Такой его смех мне никогда не нравился. Он взял свою шляпу, помахал ей и ушел. Сразу же из комнаты Флоренс вышел доктор Лейбман. Его глаза рассеянно оглядели комнату. Меня он не замечал. «Появились проблемы?» — спросил я. «Голова болит», — пожаловался он. «Ложитесь и закройте глаза. Это от нервов». «Так и сделаю», — сказал он. «Спасибо». Он лег на софу и прикрыл глаза. Я прошел в спальню. Флоренс прикуривала. «Флоренс», — сказал я, — «у меня есть важное сообщение». «Да», — встревоженно отозвалась она. «Я не псих». Она встревожилась еще больше. «Фактически, я даже чувствую себя превосходно. А бумагу я подписал, чтобы ты ощущала себя в безопасности». Она промолчала. «Надеюсь, что ощущаешь?» — сказал я. Она молчала. «Но вижу, что не ощущаешь». «Деньги», — она прокашлялась, — «ничего не значит для меня». «Что же значит?» «Я хочу, чтобы все было как прежде». «Что?» «Все, что было, что как прежде». «Все как прежде. Тебя прежнего». «Но, Флоренс, дорогая, это ведь не я был с тобой все эти годы». «Я не нуждаюсь в совершенстве», — сказала она. «Но мне нужен шанс. Я хочу жить, хорошо жить». «Теперь у нас обоих появился шанс». «Я могу даже забыть вчерашнее», — произнесла она. «Чарльз, очень приличный молодой человек, сказал, что собирается жениться на ней. Зачем ему нужна эта бродяжка, это его дело. Но я рада, что это он, не ты. И Эф, она всхлипнула. «Не обращай внимания», — попросила она. «Я не обращаю», — сказал я. «Ты подлец! «Подлец, но я переживу это, я смогу, если ты дашь мне время. Я сотру в памяти то, что видела вчера. Мы ведь цивилизованные люди, и я, и ты». К этому времени до меня дошло, что Флоренс еще не оставила надежд вернуть меня. «Ты хочешь вернуть меня?» — спросил я. Мой тон и верно был такой удивленный. «Конечно», — заговорила она, — «это все, что я хочу. Дай мне время, и я забуду эту мерзость. Но сейчас ведь все кончилось, ты прогнал ее?» «Нет». «Это она оставила меня», — сказал я. «Не думаю». «Почему?» «Вряд ли тебя бросит женщина». Я расхохотался. «Ты сукин сын!» — воскликнула она, пристально глядя на меня. «Ты ведь прекрасно знаешь, как ты выглядишь. У тебя нет никакого права так хорошо выглядеть, но ты...» Настал черед взять ее на руки, но я не двинулся с места. А ей, вероятно, не требовалось много времени для того, чтобы забыть кошмар. Меня и Гвен в одной постели. Ее глаза уже смотрели на меня совершенно определенно. «Так быстро? Мне не под силу», — сказал я. «Мне тоже. Нам нужно выждать». Она встала и села рядом. «Подписанная бумага творит чудеса, но я решил не облекать эту мысль в слова». «Я, наверное, не буду работать», — сказал я. «Что же будешь тогда делать?» «Наверное, ничего». «Ничего?» «Все будут думать, что ничего. Буду гулять и думать. Буду выходить из дома, гулять, сидеть и думать». «Как Толстой?» «А он разве тоже?» «Да, однажды вышел из дома, срезал себе палку и пошел по свету». «Нет, все было не так. Но Толстой, — возразила она, — был богат. Мы можем продать свою недвижимость, и у нас будут деньги». «Не знаю, не знаю». «Что не знаешь?» — сказал я, обращаясь уже к боссу. «Есть ли у нас приличная сумма на жизнь? Я хочу сказать, что ты еще не видел новых счетов, взявшихся бог весть откуда». «Я бы хотел их все оплатить, затем продать дом, землю в Индию с домиком, машины, пластинки, картины, книги, все, что у нас есть». «Эванс, будь благоразумен. А дальше?» «Нам надо две